Доктор Лето. Вот мы и дотанцевались, доктор Лето, в польку бабочку с музычкой инвалидной полковой. Как нелепо, как нелепо, так нелепо, как еврей на Первой мировой. Меж сердцебиениями влезла лента строчек, лето перезаряжает тишины, залегла в цветах акации цикада, метрольеза, небольшой цикада, все же пулеметчик. А войны, доктор Лето, доктор Лето, доктор Лето, доктор Лето, доктор автор бюллетеней стратегических потерь, в черных дырках от оправы стекол нет и ничего не отражается теперь. Вы из плена, доктор, вы из тлена. Что еще, ответьте, доктор, полевой такой тоски? Что еще за кукла-бабочка по имени Елена, гусеница механической руки? Доктор Лето, мы наденем это тело снова или в щели сквозняка, я чтобы сам с собой возник. Войны сестры явно рано овдовели. Умираю по горбатенькой из них, вышивает ведь не по железу, по зеленому брезенту предсказания свои. Насекомый пулеметик, черношвейка, метрольеза, небольшой цикада все же о любви. Доктор Лето, сердце это, или это канонада, это наш глаз секрет, или уже горчичный газ, георгинов августейших посылаю с клумбы ада, с нарочным от имени всех нас, вам на имя незнакомая Елена. Авиатор этот чертов, вот досада, адрес стер, но букеты георгинов непременно каждый вдовствующий из сестер. Доктор Лето, доктор Лето, доктор Лето, доктор Лето, Лето с гусеницей, доктор, механической руки. Мне Елена написать велела что-нибудь на память, как стихи. Но извольте, чтобы подписи не надо, но позвольте дату, милый, чтоб поставила сама. Смерть цитата, смерть цитата, смерть цитата, смерть цитата из по памяти любезного письма.